Шпион-коп. Первое. Частые крупные капли били от тугую парусину палатки. Над долиной Тугела кружили грозовые тучи. Под проливным дождем пришлось встречать новый 1900 год. Под дождем ползли январские дни. Листая старый трехмесячной давности журнал, найденный в английском окопе, Петр сердито попыхивал трубкой, табак отсырел, трубка гасла. Чинивший у входа в палатку седло Антонис Мемлинг, рябой здоровяк, чем-то похожий на Дмитрия, подвинулся. — Ползи сюда, Питер, тот посветлее. — Ага, чтоб ты в полутьме пришил к седлу свой сапог. — Да нет, я и в полной тьме справлюсь как надо. — Обойдусь, — добродушно буркнул Петр. Антонис посильнее откинул полог. Петра в отряде любили. За храбрость в бою, за покладистый нрав в быту. Уважали за грамотность и приверженность к чтению, хотя сами буры до книг были вовсе неохочи. Мемлинг заворчал. То суш была, то мокрить, и весточек из дому нет. Как они там с урожаем управятся? В наших-то местах по суше отозвался кто-то из дальнего угла. Вот бы нам в наших местах и воевать. Разговор шел в добродушных тонах, буры еще не были ожесточены. Их фермам и полям пока не угрожала непосредственная опасность. В палатку просунулась мокрая голова Мангвайла. «Масса, Питер, вам надо быстро идти к генералу». «К какому?» «Сам генерал Бота зовет. Там пришел человек с той стороны, и генералу нужен масса, Питер». «Так сказал господин Террон». Накинув старую попону, Петр выбрался из палатки и побежал к штабу. Бота, сидя за походным столом, разговаривал о чем-то с своим заместителем Майером и Терреном. В сторонке под охраной стоял высокий, толстый, угрюмый негр. «Мбулу!» — узнал его Петр. «Здравствуй, Мбулу!» Зло сметнул совсем неласковый взгляд в сторону начальства, чуть склонил голову. «Моиндун шлет привет своему брату!» «Это Чаки!» — повернулся Петр к Террену. Тот, в свою очередь, напомнил командующему. «Я вам докладывал». Вот и кивнул и сделал знак охране покинуть палатку. «Садись», — сказал он Зулусу по-английски. «Будешь гостем. Берите мейер дать еды и вина». Потом повернулся к Петру. На умном тонком лице появилась усмешка. «Я вижу, Ковалев, у вас есть какой-то волшебный ключик к сердцам зулусов. Этот мрачный воин со мной и разговаривать не захотел. Подавайте ему Питера Ковалева». Генерал театрально развел руками, словно признавался в своем бессилии, и обратился к лазутчику. «Вот, дорогой, пожалуйста, Питер Ковалев». «Мбулу имеет глаза», — буркнул Зулус. Он все еще стоял. Слуга поставил на стол вино, льняные кружки, принес мясо, сыр, фрукты. «Садись, Мбулу, после дороги хорошо поесть». Петр дружески похлопал Зулуса по плечу. «Нет», — покачал тот головой, — «сначала надо говорить, поесть будет потом». «Все равно садись и говори. При них говори. Так живет мой брат Чака, что хотел мне передать». «Боги, хорошо храните индуна. Передать он хотел, велеть большая новость». С трудом справляясь с нескладными для его языка словами, Мбулу пересказал все, что велел Чака, и даже передал рисованную карту, грубую, вместе с тем удивительно точную. У англичан появился новый главнокомандующий, большой генерал, очень большой Робертс. Вот и переглянулся с мейером. Новостью для них это не было. Еще вчера они говорили о большом генерале. Фельдмаршал Фредерик Робертс действительно имел немалый опыт военных операций в Южной Африке и в Индии, где он командовал британскими войсками. Робертс привез много новых английских солдат. Чака сказал, к Буллеру пришли 5 батальонов и 3 батареи из 5-й дивизии. Еще к нему пришли большие и тяжелые пушки. Робертс велит снова наступать, только теперь он хитрит. Чака сказал, большие пушки будут сильно и много стрелять из-за укрытий здесь, с фронта, а колонны солдат пойдут на запад, к Верхней Тугели и Вентеру, где гора Скипион-Коп, и там ударит, и прорвутся в Легисмит. Чака сказал, так Буллер сделает совсем скоро, надо торопиться. Сведения были важны. Чак оказывал бурам серьезную услугу. Бота встал. — Спасибо тебе и твоему индуну. Ты получишь подарки. — Господа, — легонько повел он бровью на Террона и Петра, — займитесь гостем, а мы с Мейером скоро. Они прошли в соседнюю палатку. — Если этот кафр не врет, — сказал Бота, развертывая карту, — нам необходимо удлинить свои позиции к западу. А если он подослан с провокационной целью? Мы растянем позиции, перебросим часть войск к верхнему течению Тугелы, а бойлер ударит здесь, в наш центр. Что вы скажете, Лука? Мейер быстро глянул на командующего. — Все может быть, Луис. Надо доложить Жуберу. У главнокомандующего есть резервы, и в конце-то концов он несет ответственность, пусть он распоряжается. А что касается моего личного мнения, я бы позиции удлинил. Здесь у Кулензо бойлер уже пообжегся, пора ему менять тактику. А там он, наверное, может проскочить, если мы прозеваем. Но и здесь фронт оголять нельзя. Вот и усмехнулся. И так плохо. И так нехорошо. Он привычно огладил бороду своими тонкими длинными пальцами. Ладно, я сейчас же составлю донесение Жуберу. Вы позаботьтесь о лазутчике. Надо одарить его чем-нибудь и обязательно послать подарок этому, Чаке. Громкое, кстати, имя, а? Какую-нибудь там винтовку получше и коня. В случае чего скажет, что добыл в бою. И не давайте кафру шпионить в нашем лагере. Пусть ест и пьет, а поближе к ночи спровадьте его на ту сторону.